свои мечты. Вижу я и рядом ты. Да, я знаю, что все ложь. Нас пойдет и ты уйдешь. Пустота внутри меня жжет больнее огня. Ты пришла ко мне во сне. Я не знаю, кто ты такая, такая, такая. Ты пришла ко мне во сне. Я не знаю, кто ты такая, такая, такая. Потерял я свой покой. Это сложно объяснить, но порвалась правды нить. Может, я сошел с ума. Виновата ты одна. Ночь пройдет, и я проснусь, но я не вернусь. Ты пришла ко мне во сне. Я не знаю.